Мощный поток магии врезался в прозрачный, треугольный щит и отразился в землю, прожигая и испаряя десятки метров земли и дерна. Правда, и сам щит раскололся на части в виде выбрасываемых обратно воздушных элементалей. Благо, в этот раз магия не нанесла духам никакого вреда, поэтому воздушные элементали принялись быстро поглощать оплаченную драконом магию. Миваль внезапно дернулся и, старчески хикнув, подпрыгнул в воздух, чтобы встать на засиявшую прямо под ним фиолетовую полупрозрачную платформу. И сделал он это не зря, ведь земля под ним раскалилась и потекла, словно зыбучие пески. Аргалор сделал все от себя зависящее, чтобы эта атака была неожиданной и быстрой, и у него получилось. Не успевая телепортироваться, Миваль был вынужден прибегнуть к полумерам, чтобы не лишиться ступней и ног. Вот только делая это, он отказывался от возможности быстрого перемещения. Видя приближающегося к нему дракона, старик нахмурился, и на конце его коричневого посоха замерцали, начиная разгораться, яркие фиолетовые искры. Что бы он ни приберег на этот счет, оно должно было быть по-настоящему мощным. Казалось, старый маг все рассчитал верно, стоя на платформе и готовясь атаковать, он был в безопасности, ведь дракон еще был слишком далеко. Но орочьи шаманы не просто так являлись полноценной угрозой для империи. «Осириус!» – зарычал Аргалор, напрягая все свои мускулы для рывка. «Ускорение!» Сражающийся с адептом кобальт немедленно развернулся и влил весь возможный максимум, что мог удержать его дух пути. Попутно зарвануло вперед, не дав адепту воспользоваться отвлечением своего противника. Тратя годы на тренировки, Думов никогда не забывал о такой полезной вещи, как командные тренировки. Этому же способствовало и то, что у него и его прислужников были разные духи и стили боя. Все это время только и ждавший команды дух пути разом высвободил свою силу и окружил тело ящера своей магией, толкая и ускоряя его путь в несколько раз. Глаза Миваля удивленно расширились, когда вроде как находившийся вдалеке дракон в мгновение ока оказался почти возле него. Взгляды Аргалора и Эвенвуда встретились. На кончике посоха уже пульсировало готовое сорваться заклинание, но и оскаленная пасть красного ящера была слишком близко. Удар. Вместо того, чтобы принять удар грудью, Аргалор внезапно сместился в сторону, вследствие чего проявившийся фиолетовый меч лишь рассек до костей его плечо, а не вонзился в грудь и сердце. Но и Миваль не остался невредимым. Если изначально дракон целился в грудь, то сместившись, его прицел перешел несколько левее, закончившись оторванной конечностью. Дракон и маг разошлись, и оба тут же развернулись друг к другу, оценивая нанесенные повреждения. «Магия в твоей крови поистине будоражит мой вкус», — засмеялся Аргалор, сплевывая оторванный обрубок руки мага и осторожно припадая на раненую лапу, заодно стараясь показать, что его рана не более чем пустяк. «Как ты себя чувствуешь, старик? Рука не болит?» «Это была моя самая нелюбимая рука», — хмыкнул старый маг, демонстрируя поражающую воображение и стойкость. Если бы не бледность и бисеринки пота на лбу, то можно было подумать, что он вообще не чувствует боли. В последние годы она начала немного ныть, так что я благодарен за твою помощь в ее излечении. Вспышка магии и небольшая фиолетовая плоскость с шипением прижгла кровоточащий обрубок. Аргалору не пришлось подобным заморачиваться, ведь драконья физиология уже остановила кровь. Опасность. Возникший вокруг Эвенвуда щит принял на себя черную магическую кляксу, лопнувшую и выбросившую во все стороны щупальца тьмы. Аргалор же был вынужден зашипеть от боли, когда в его чешую вонзились несколько коротких арбалетных болтов. Попытавшиеся попасть ему в глазницы болты он отбил с помощью уплотнившего огненный шлем Игниса. Яд. Мрачно понял дракон, чувствуя, как по его жилам начинает растекаться отрава. Благо, кто бы ни делал это яд, он не готовился против дракона. Услышав новые крики со стороны сражающихся воинов и их учеников, дракон и старый маг резко развернулись, недоуменно глядя на покрывшие поле боя островки непроглядной тьмы, в которых то исчезали, то появлялись гибкие остроухие фигуры. «Темные эльфы», — авторитетно определил Миваль, которому хватило даже одного взгляда. «Я так понимаю, они пришли не с тобой, не Еет», — кровожадно протянул Аргалор, начинающему медленно сатанеть от будущих перспектив с очередным вытаскиванием болтов из его шкуры. Тем временем же, ведя кинжальный огонь из коротких арбалетов, темные эльфы стремительно приближались к карете графа. «Это нехорошо», — одновременно нахмурились Аргалор и Миваль. «Кажется, в игру вступила третья сторона». Глава 11. Аргалор стиснул клыки от боли, терзающей его плечо и тело. Хоть лев и показывал Мивалю, что ему все равно, но удар старого мага был поистине сокрушительным. Синий клинок с легкостью прорубил огненный доспех, напитанную драконьей яростью чешую, кожу, мышцы и безжалостно врезался в кости. Но даже такая тяжелая рана меркла по сравнению с той комбинацией боли и чесотки, доставляемой отравленными стрелами остроухих. Хоть яд темных поганцев и не мог прикончить 25-летнего дракона, но его было более чем достаточно, чтобы причинить ему мучительную боль. А уж от одной мысли, как придется доставать эти короткие болты, что почти полностью ушли в плоть, льву вообще становилось дурно. Один из клубящихся внизу островков тьмы дрогнул, и из него медленно вышла высокая темная эльфийка, в черных очках и доспехах, вооруженная коротким, богато украшенным кожаным кнутом и мечом. Красные глаза, мелькнувшие за очками, высокомерно окинули как нахмурившегося старика, так и вспыхнувшего жаждой крови дракона. Кроме того, так как лев и Миваль покинули гравитационную пустошь, то среди деревьев появились еле уловимые фигуры арбалетчиков. Как она смеет, Аргалора до глубины души возмутила та надменность, что плескать в глазах эльфийки. Только я смею смотреть на всех, как на говно, так как лишь я, дракон. Какая жалость, что ты, маг, сумел защититься, презрительно фыркнула эльфийка, цедя через губу каждое слово. Так, ты бы сэкономил нам всем время, если бы умер быстро. Темные, светлые, чуть покачал головой Миваль, сучковатые пальцы крепче сжали посох. Чем больше я узнаю о вас, эльфах, тем больше поражаюсь, насколько же вы похожи. Не смей этого произносить. Мгновенно вспыхнула яростью эльфийка, оскалив белые зубки, чьи клыки был чуть острее человеческих, и бешено щелкнув кнутом. Сравнивать нас с этими светлыми выродками недопустимо. И за эту наглость я постараюсь, чтобы ты твои последние мгновения, старик, были наполнены истинной болью. Следя за тем, как два мага соблюдают традицию оскорблений, Аргалор старательно вспоминал все, что ему было известно о темных эльфах. И вновь информации было не сказать, чтобы много. Темные эльфы, в отличие от своих светлых собратьев, предпочитали жить под землей. Их красные глаза были идеально приспособлены ко тьме раскинувшихся под Тарасом подземелий. Так как цветные драконы не очень любили спускаться под землю, где их крылья становились бесполезны, то Сириана знала лишь, что у темных эльфов было довольно жесткое матриархальное общество. И если старый дракон говорит, что чье-то общество жесткое, то это серьезный повод задуматься. Общество темных ушастиков контролировалось деспотичными магами, женщинами и жрицами темных, подземных богов. Роль мужчин в их обществе была откровенно печальна и незавидна, что, впрочем, в некотором роде относилось и к особям женского пола. У темных эльфов во главе угла всегда ставились интриги, предательство и коварство, от чего спокойно жить, не боясь подсыпанного яда, не мог себе позволить никто. Если в Тарасе и были расы, которых боялись и ненавидели больше тех же орков или гоблинов, так это темных эльфов, за их неутихающую любовь совершать рейды на поверхность для захвата рабов и грабежа. Частенько это даже делалось не ради прибыли, а просто для тренировки молодняка. Ну и последним важным моментом было уточнить, что темные эльфы, как и светлые собратья, обладали невероятно длинной продолжительностью жизни, отчего стоявшая перед Аргалором и Мивалем Магесса по чистой магической мощи была сильнее каждого из них. «Эй, дракон!» — Миваль скосил взгляд в сторону красного ящера. «Согласен ли ты заключить временный союз, пока мы не разберемся с этой темной проблемой? Ты и сам должен видеть и оценить ее силу. Поодиночке мы проиграем. Драконы не заключают союза из страха, поэтому я отказываюсь». Презрительно фыркнул Аргалор, гордо подняв голову, после чего небрежно добавил: «Но я не буду на тебя нападать до того момента, пока мы ее не уничтожим». Старик не смог не покачать головой с небольшой улыбкой. Воистину, гордость дракона всегда оставалась неизменной. К счастью, у этого представителя также еще был и мозг. Тихо произнесенное заклинание и телепатический приказ Миваля звучит в головах его учеников. Пока планы изменились. «Прекратите сражаться с людьми дракона, все вместе атакуем темных эльфов». Точно так же говорил и Аргалор, пускай ради этого он использовал воздушного элементаля, который просто перенес к Осириусу мысль. Обменявшиеся недружелюбными взглядами драконьи ублюдки и наемники повернулись и дружно напали на приближающихся к ним темных эльфов. И хоть численность смертных была в разы большей, но никто не считал, что бой будет легким. Опытный глаз Марица уже заметил скрывающихся среди темных двух магов мужчин. Да, они скорее всего были слабее их начальницы, но даже так они таили в себе смертельную опасность. «Что, думаете, ваши совместные усилия что-то изменит?» Кровожадно оскалилась эльфийка, заставляя тьму вокруг себя прийти в движение и отрастить жуткие щупальца. «Познайте же отчаяние во имя подземных богов!» Взрыв, расходящийся во все стороны тьмы, не стал сюрпризом для ожидавших чего-то подобного бывших соперников. Если со стороны Аргалора тьму встретил плотный поток жгучего драконьего пламени, заставивший мрак остановиться и застонать десятками неприятных, шипящих голосов, то Миваль решил атаковать сразу первопричину. Возникшие по обе стороны от эльфийки синие мечи крутанулись и уже почти снесли ей голову, как проявившиеся из теневых разрывов шипастые клешни с треском заблокировали атаку. Более того, уже самому Мивалю пришлось раз за разом телепортироваться, отрубая или взрывая появляющиеся рядом с ним темные щупальца, шипы или клешни. Лев догадывался о том, что за магию практикует эта темная эльфийка. Хоть Алрика и нельзя было назвать могущественным чародеем, но свою практическую слабость он отлично компенсировал познаниями в самых неожиданных и необычных магических дисциплинах. Именно благодаря этому качеству Эргалор готов был ему многое прощать, а точнее записывать в кредит, когда он сжигал очередную порцию его инвестиционного золота. Неизвестная остроухая, чья сила заметно превысила уровень обычного мага, использовала одну из особенностей магии тьмы, а именно договоры с обитающими там невыразимыми ужасами. Все эти конечности, щупальца и многое другое принадлежали конкретным обитателям, которым волшебница скорее всего скормила и еще скормит далеко не одну невинную или виновную душу. Кроме того, специализирующаяся на магии тьмы магесса неплохо знала и первоосновы, вследствие чего даже обычные заклинания тьмы жестко отбрасывали пламя дракона, заставляя его прикладывать все силы, чтобы не отступить. Правда, и сама темная эльфийка, уже заметно подрастеряв свою уверенность в быстрой победе, заткнулась и хмуро колдовала, осознав, что если поодиночке она еще могла победить этих двоих, то вместе они все зашли в удручающий тупик, не способные победить своих противников. Тех же стрелков, что так удачно продырявили шкуру дракону, ящер сжег еще в первые минуты боя. Эльфийка сделала ленивую попытку их защитить, но ее так удачно отвлек старый маг, что мужчины-эльфы смогли лишь жутко корчиться в драконьем огне. Благо, их страдания быстро закончились, что, впрочем, не особо обеспокоило эльфийку. Смерть мужчин ее расы она рассматривала лишь как досадную мелочь, вроде сломавшегося ногтя. Какое-то время магесса еще питала небольшую надежду на яды своих слуг, но вскоре ее ждало очередное разочарование. Драконы по праву обладали выдающимся здоровьем, поэтому хоть Аргалор пару десятков минут и испытывал боль, но в конце концов она прошла. Тем временем возле кареты перепуганного до смерти молодого графа Эклунда разворачивались не менее интересные события. Получив приказы от учителя и повелителя, недовольные бойцы волей-неволей, но были вынуждены подставить друг другу спины, чтобы встретиться с новой опасностью. Больше всего Марица и Хуга беспокоило, что целью нападавших является уничтожение претендента на графский титул. Именно поэтому они поставили оборону с целью не допустить не только стрелы, но и магию в сторону кареты. Однако очень скоро стало понятно, что целью эльфов, как и у всех остальных, было скорее похищение, чем вред здоровью будущего графа. И хоть это не до конца развязало руки защищающимся, но им было куда проще сражаться с темными эльфами. А бой с ними нельзя было назвать легким. Каждый из нападавших с юных лет обучался владению узким, длинным изогнутым клинком, броскам ножей и стрельбе из коротких арбалетов. И если учесть, что возраст каждого из них уже превысил минимум 100 лет, плюс усиление эликсирами, становится понятно, какими тяжелыми противниками они были. Лишь более чем двойное превосходство в магах позволяло защитникам все еще держаться. Но ведь у эльфов тоже были маги. Их темные заклинания разорвали и поглотили уже далеко не одно тело, все страх и смятение в рядах людей. «Алрик!» – испуганно закричал Ласириус, еле увернувшись от свиснувшего прямо над его головой короткого болта. Если бы он вовремя не присел, то мог бы обзавестись модным украшением прямиком в глазнице. «Во имя Анура, где твой дурацкий слайм? Он нам сейчас охренеть как нужен. Если ты сейчас же его не позовешь, клянусь жадностью повелителя, если мы выживем, я урежу твой бюджет на эксперименты в два раза». В какой-то момент алхимический слайм бросил сражение с наемниками Миваля и скрылся среди деревьев. И прямо сейчас Аларик пытался его вернуть, чтобы натравить на темных эльфов. «Я пытаюсь, понятно тебе?» — нервно закричал Скотт, изо всех сил концентрируясь на своей связи с капелькой. Это, чтоб ты понимал, не так-то просто. Он по своей природе отталкивает магию, в том числе и мою связь. Словно в насмешку над его словами прямо за спиной нападающих показался тот, кто заботил умы Элорика и Осириуса. Словно ангел смерти Слайм с шипением ударил в неожидавших подобной подставы эльфов. Все их навыки, мечи и стрелы были довольно бесполезны против чего-то столь неуязвимого. «Отличная работа, Элорик!» Вдохновленно оскалился кобальт, и его слова дружно поддержали криками радостные бойцы. «Есть небольшая проблемка», — неуверенно сказал уникальный, начиная медленно отступать прочь. «Что такое?» «Все еще улыбаясь», — спросил Осириус, однако его улыбка медленно сползала вниз, пока размахивающий кислотными щупальцами слайм приближался в их сторону сквозь позиции темных эльфов. «Только не говори», — страшное осознание пришло ему в голову. «Да, я его не звал, он сам пришел», — в панике воскликнул Элорик, бросаясь в сторону, смешно задирая ноги. «И я его совершенно не контролирую. Хрен тебе, а не дополнительное финансирование», — с трудом выдавил Осириус охрипшим голосом, смотря как гигантская туша набирает скорость, двигаясь в их сторону. «Идиот, предупреди Марица и Хуга, пусть командует отступление». Сам же Осириус бросился прямиком к карете с графом, но его дорогу преградил тот самый адепт, с которым он ранее сражался. Высокий, широкий словно шкаф молодой мужчина набычился и сурово смотрел на дышащего ему в пупок кобольда. «Хоть учитель и сказал нам вам пока доверять, но он ничего не говорил о графе», начал было он, но Осириус его быстро перебил. «Мы его не контролируем». Чешуйчатый палец яростно затыкал в сторону разноцветного слайма. «И он идет сюда. Надо спасать графа». Секунду ученик волшебника пытался осознать, что эта нечеловеческая тварь пытается до него донести, прежде чем ужас вспыхнул на его лице. Не сговариваясь, адепт и шаман вдвоем кинулись к двум оставшимся целым каретам. Третья уже давно растворилась еще от первого плевка слайма. Где-то за сотни, а может и тысячи километров от разворачивающихся событий один великий чародей в неистовом гневе на все лады проклинал своего бывшего ученика. Что бы там ни думали недалекие люди, за свою более чем долгую жизнь, исчисляющуюся сотнями лет, Дюма отлично научился разбираться в людях. Именно поэтому хоть он и выгнал Ларика Скотта, так как его душила злость за полуразрушенную башню, но он отнюдь не забыл о нем, изредка проверяя, не разобрался ли его бестолковый ученик в секрете древних магов. Для Дюмы стало неожиданностью присоединение Элорика к амбициозному красному дракону. Аргалор был необычным персонажем, но Дюму не сильно заботил, пусть и нетипичный, но один из множества представителей чешуйчатого племени. Куда больше его интересовали исследования, что проводил Элорик, но его ученик благоразумно установил защиту от заклинания дальнего зрения, что мешало осматривать научно-технический корпус. Благо, Дюма считал, что как только Скотт и впрямь разберется в создании алхимического элементаля, то он не сможет его скрывать и тут же им воспользуется, о чем великий чародей тут же и узнает. И ведь это почти сработало. Получив от созданного им волшебного, невидимого шпиона сведения о том, что было замечено алхимическое творение, то Дюма, отбросив все свои дела, немедленно помчался к хрустальному шару и активировал заклинание дальнего зрения. Надо ли говорить, что увидев, как Элорик командует самым настоящим алхимическим слаймом, Дюма пришел в восторг. Его ученик все-таки добился успеха и вновь сумел создать и даже обуздать непокорное создание. Но радость уже собиравшегося в путешествие к ученику великого чародея длилась недолго, ведь прямо сейчас он с черным от гнева лицом смотрел, как поганая тварь вновь стала совершенно неподконтрольной, уничтожая и пожирая все на своем пути. Как он опять сумел сотворить очередное алхимическое творение, если все мои собственные попытки провалились? Хек, бог магии, что за шутки ты творишь, будь ты проклят, Элорик, бездарный ты. Почувствовав надежду, и тут же ее лишившись, великий чародей Дюма еще долго бушевал, из-за чего вся столица, Сабадиль, изрядно обеспокоилась. Ваше сиятельство, срочно выходите. Испуганные крики за пределами кареты заставили молодого полурослика испуганно вжаться в обивку сиденья и еще сильнее затрястись. Зачем патриарх клана Вих втянул меня в это? В панике думал Сванти и Клунд, слушая, как за пределами этой тесной коробки раздаются ужасающие крики, взрывы и стоны. Неужели его отвращение ко мне столь сильно, что ему было совсем меня не жаль, или он так хотел подлизаться к герцогу, что немедленно меня ему продал? Сванти с присущим всем разумным качеством, почему-то совершенно забыл о всех своих бесчисленных неоплаченных долгах, заставивших даже терпеливых и клановых полуросликов окончательно потерять к нему всякое доверие. Да, Сванте Вихт был полуросликом. Его отец, печально известный Ларс Эклунд, умудрился соблазнить дочь главы дворянского клана полуросликов, или как их еще называли, хафлингов. Хафлинги являлись достаточно интересной расой Тароса. Не будучи самыми сильными, умными или храбрыми, они тем не менее обладали отличным навыком договариваться, благодаря чему стали превосходными торговцами, а иногда, пусть и редко, даже дослуживались до наследного дворянства. Полурослики обладали природной ловкостью и скоростью, компенсирующие их недостаток силы. Также они обладали куда большей продолжительностью жизни, чем люди, почти сравнившись в этом с гномами. Когда герцог Блом поставил Сванте перед фактом, что все его долги теперь в кулаке герцога, то клан Вихт был очень рад наконец-то выкинуть одного из самых проблемных своих членов. Опечаленный, но и одновременно осторожно надеющийся на будущие перспективы Сванте хотел просто-напросто спокойно доехать до своего графства, после чего стать послушной марионеткой могущественного дворянина, но как бы не так, вид из окна шокировал и напугал молодого полурослика до полусмерти. Творящееся вокруг насилие было большим, чем он мог выдержать. Двери кареты треснули и оторвались, когда их силой вырвали, осознав, что Сванте закрылся на задвижку и даже не думает сам выходить. «Ваше сиятельство!» — отдуваясь, закричал знакомый Сванте ученик Мивалея Винвуда, старого знакомого герцога. «Срочно выходите! Еще немного и эта карета будет уничтожена взбесившимся слаймом!» «Нет!» — истерично закричал полурослик, мертвой хваткой вцепившись в небольшой столик. «Я останусь тут! Отстаньте от меня!» Кобальт и ученик мага неловко переглянулись, после чего, тяжело вздохнув, резко ухватили за ноги верещавшего и пинающегося полурослика и споро потащили его прочь, пока тот орал и проклинал их сразу на пяти известных ему языках. Патриарх клана Вихт, хоть и не любил своего внука, но ради дочери заставил его получить хорошее образование. Лишь отбежав на десяток метров, пара магов подняла полурослика на ноги и, не обращая внимания на его грязное лицо, так как волокли по земле, потащили его уже надлежащим образом. Бум! Под ошеломленным взглядом Сванте алхимический слайм наконец-то достиг кареты и с жадностью начал ее пожирать. Вероятно, встроенные в карету чары и дорогие материалы привлекли внимание этого чудного существа. Однако прежде чем полурослик открыл рот, чтобы что-то сказать, поле боя потряс новый голос, и от его спокойно мертвенного тона сражение почти замерло, столь неестественным он был. «Ну наконец-то я нашел этот караван. Я так и знал, что на живых шпионов нельзя должным образом положиться. Лишь живые могут показывать столь ошеломляющий уровень некомпетентности». Медленно, боясь того, что он увидит, Сванте повернул шею и посмотрел в ту сторону, откуда он услышал эту жуткую речь, и увиденное заставило его побелеть, словно мел. Возвышаясь на несколько метров вверх, в их сторону быстро бежала странная и пугающая конструкция из множества соединенных костей и даже целых костяков, чья вершина была построена в виде костяного трона, на котором величественно сидел самый настоящий лич, чрезвычайно сильный мертвый маг, отринувший почти всякий намек на человечность. И словно всего этого было мало, и так уже изрядно побитые деревья выпустили из своих недр нескончаемый поток устремившийся в их сторону нежити. «Что за ужас тут творится?» — зазвенел на поле боя потрясенный крик возмущенного и перепуганного до глубины души Сванте Эклунда, вокруг которого снова и вспыхнули сражения, на этот раз двух отрядов наемников, магов, темных эльфов и оживших мертвецов. Глава 12. Тарас – это древний магический мир, видевший за свою историю множество возвысившихся, а затем рухнувших цивилизаций. Но больше всего Тарас был знаменит великим разнообразием водящихся в нем опасностей, рас и просто уникальных существ. Как же здесь могло обойтись без нежити, наводящей ужас на всех живых созданий? Люди и прочие гуманоидные расы Тароса давно научились жить в условиях, когда неправильно отмоленный жрецом покойник имел все основания или превратиться в жаждущего мести призрака, или постучаться ночью в виде плотоядного зомби. Именно по этой причине многие из народов предпочитали сжигать своих мертвецов, дабы минимизировать риски появления неживых тварей. Тем не менее многие народы вопреки всякой логике упорствовали и продолжали создавать кладбища, даже если был риск непроизвольного поднятия всей нежити вследствие какой-нибудь вспышки на солнце или хаотичного скачка магии. Усложняло положение вещей еще и то, что все нынешние государства Тара состояли на основании из десятков предыдущих империй со своими собственными кладбищами, могильниками и тайными усыпальницами. Никто не мог быть доподлинно уверенными, что вот именно под этой деревней не стояла столица какого-нибудь древнего некроманта. И даже тщательные проверки могли провалиться, если древний заклинатель особо позаботился о защите своей гробницы, в которой, естественно, надо было захоронить еще и пару сотен личных воинов. Все вышеперечисленное должно намекнуть, что для некромантов не так уж и сложно наткнуться на большое количество превосходного материала, ведь пропитанные энергией смерти кости могли столетиями лежать под землей и не портиться. Ну и последними, кто стоит особого упоминания, это не мертвые маги, или, если использовать более короткое обозначение, личи. Благодаря имеющейся в их телах магической энергии любой волшебник или чародей имел намного больше шансов восстать нежитью. Более того, магия трансформировала и делала нежить сильнее, позволяя ей сохранить самые часто используемые навыки. К примеру, при правильном поднятии мертвого лучника в виде скелета, он все еще мог бы использовать лук и стрелы. Надо ли говорить, что одними из гарантированных навыков магов было управление магической энергией? Как итог, хоть такие личи и были безмозглы, но гигантский, очень быстро восстанавливающийся магический резерв позволял им буквально спамить простейшими атакующими заклинаниями, забивая даже опытных противников. Огромный магический резерв, относительное бессмертие и усиление магии, даже одного этого пункта было достаточно, чтобы соблазнить амбициозных магов. Изучив процесс превращения в лича, древние некроманты в далеком прошлом разработали способ, благодаря которому маг мог сознательно отказаться от жизни и, в отличие от естественного процесса, наоборот сохранить значительную часть воспоминаний. В тот момент им казалось, что самая главная проблема человечества решена, они наконец-то нашли секрет бессмертия. Некроманты стали самой главной силой во всем мире. За их услугами обращались все, и они решали, куда будет двигаться Тарас. Но чего они не предусмотрели, так это неуклонного и постоянного давления смерти на разум лича. По расчетам, эта проблема должна была быть решена самоконтролем, но смерть хитра. Даже сохранив воспоминания и имея впечатляющий контроль над разумами, немертвые архимаги тихо и незаметно постепенно сходили с ума, обретая ненависть ко всему живому, в том числе и к своим собственным ученикам, близким и, естественно, друг другу. Не прошло много времени, как разразилась страшная война, итогом которой стала окончательная смерть всех или почти всех древних некромантов и запрет всякой литературы и знаний по магии смерти. И лишь в последние столетия этот запрет стал спадать, позволив появиться большому числу неопытных, но очень активно интересующихся вопросом магов смерти. Конечно, те же жрецы богов старательно их дискредитировали или даже истребляли, но вопреки их усилиям магия смерти вновь обретала незаконную популярность. Именно поэтому, видя приближающегося лича, все трое, темная эльфийка, Аргалор и Миваль, были настороже. Это мог быть как неопытный новичок, проведший ритуал превращения в лича, из-за чего потерял большую часть памяти, так и опытный, старый маг смерти, для которого превращение в нежить было следующим разумным шагом. «Он силен и, похоже, более-менее в своем уме», — цыкнул Миваль. Старому магу все меньше и меньше нравилось происходящее. Он потерял руку, потратил много маны и устал как собака. Герцог Блом мог отправляться прямиком к какому-нибудь дьяволу, ведь Эвинвуд не подписывался участвовать в самой настоящей магической войне. Это плохо. Эй, эльфийка, как ты смотришь на то, чтобы объеди? Осторожнее, старик. Миваль успел лишь распахнуть глаза, как заметил атакующую его сверху острую клешню, что буквально истекало хищной тьмой. Бум. Покрытая пламенем лапа дракона в последнюю секунду успела заблокировать смертельную атаку, пусть сам Эвинвуд чуть было не упал от ударившей его воздушной волны. Тьма и огонь вновь встретились, пытаясь друг друга пожрать, но были вынуждены отступить, когда владелец клешни скрылся обратно в своем плане. Пользуясь отвлечением врага, Магесса попыталась сократить число своих врагов, и если бы не дракон, то старый маг уже был бы мертв. «Ха-ха, спасибо, Аргалор!» — искренне поблагодарил Миваль, недружелюбно посмотрев на эльфийку. «Теперь ты мне должен, старик!» — насмешливо оскалился красный ящер. «И хватит уже объединяться со всеми подряд. За спасение твоей жизни ты мне ой как должен!» «ТС!» — недовольно цокнула языком эльфийка, поглядывая то в сторону битвы с нежитью, то на парочку шамана и чародея. «Очевидно, Она хотела отправиться к своим людям, но не могла подставить спину. «Если бы ты не напал на этот караван, то мою жизнь и не надо было спасать», — возмутился Миваль. «Да неужели?» — рассмеялся над его словами Аргалор. «Думаешь, что в одиночку справился бы с этой стервой?» В ту же секунду он был вынужден и сам заблокировать выстрел тьмы. «Эй, если не хочешь, чтобы тебя так называли, то имей немного приличия и представься. Если я буду кого-то убивать, то хочу знать, как его или ее зовут». «Гррр», — зарычала эльфийка, у которой оттворившейся вокруг неразберихи от того, что все идет не по плану, начали сдавать нервы. «Проклятые мужчины, презренные животные, я, Ланатель, дочь клана Сакрас, заставлю вас страдать. Ну вот, можешь же, а теперь ведем ее к войскам», — прорычал Аргалор, заставляя затухающую ярость вновь вспыхнуть. Как и Миваль, он тоже уже начал чувствовать усталость. «У наших прислужников проблемы», — маг лишь молча кивнул, так как его не было бы слышно за злобным шипением обрушившейся на них тьмы Ланатель. И испуганно завизжал Сванти, когда прямо на него свалилось окончательно мертвое тело убитой, если можно так сказать, нежити. Заклинание ученика Миваля ловко отсекло голову мертвеца синей плоскостью, но инерцию никто не отменял. «Снимите его с меня, снимите». Однако молодому полухафлингу, отпихивая тяжелое тело, пришлось справляться самостоятельно, ведь оба его защитника были сейчас очень заняты. Казалось бы, прибытие желающей убить всех живых нежити должно было заставить темных эльфов о чем-то задуматься и пересмотреть свои ориентиры, так сказать, открыть в себе навыки дипломатии. Но злобные ушастики с характерной для них гордыней с легкостью проигнорировали подобную мелочь, как лич с армией нежити, и продолжали атаковать вокруг всех. Как итог, поле боя представляло собой сущий кошмар, где живые и мертвые давным-давно перепутались, а если учесть, что и сами живые пытались друг друга убить, то даже демоны бездны уважительно бы кивнули на столь сильный хаос. Тем не менее никто из магов не собирался жаловаться, ведь все могло быть еще хуже. Так как их лидеры были заняты в своей битве, не было никого, кто мог бы остановить лича, начавшего уже готовить мощные заклинания. Правда, мертвый маг не учел одну небольшую вещь. Напитав магией смерти подвешенные рядом с ним черные стрелы, он буквально фонил во все стороны большим количеством магии. И здесь был кое-кто, кому как раз хотелось что-то подобное съесть. Изначально, заметив радостно приближающегося к нему радужного слайма, лич не проявил никаких признаков паники или интереса. «Какой необычный представитель семейства Лутум», — безразлично сказал сам себе лич, чуть изменив одну из стрел смерти и выпустив ее в сторону монстра. Алхимические слаймы и элементали были невероятной редкостью, большая часть из которых осталась лишь с древних времен, так что не было ничего удивительного, что лич его не узнал. «Пыша-ша-ша», именно такой звук издало смертоносное заклинание, бессильно растворившись внутри слайма, не дав никакого эффекта. Странно, хоть череп и не мог передать эмоций, но лишенный эмоций мертвый голос лича словно бы смутился. «В другой ситуации я был бы не прочь тебя исследовать, но прямо сейчас ты мешаешь, умри». На этот раз мертвый маг никоим образом не недооценивал уже довольно близко приблизившегося слайма. Ранее созданные подвешенные заклинания и еще парочка новых, все нацелились на огромную слизь. И в этот раз заклинания были не только из раздела магии смерти. Взрывные, огненные, волшебные, все заклинания слетели с места по повелительному взмаху костяной руки и тут же врезались в слайма, породив мощный взрыв и облако дыма, скрывшие существо. Для успокоения своей подозрительности лич небрежно просканировал пылевое облако на всякий случай, но, ничего не почувствовав, успокоился. Но вот чего он не учел, так это умение алхимических слаймов поглощать магию, из-за чего их было очень трудно заметить с помощью магии. Вырвавшиеся из дыма радужные щупальца стали для мертвого мага очень неприятным сюрпризом. Инстинктивно выставленный личом щит спас его самого от удара, но вот трон оказался совсем другим делом. Рывок и, подтянувшись всеми щупальцами, слайм всей массой врезался в костяное творение, перевернув его на бок, вследствие чего сам владелец невольно вылетел со своего места, некрасиво врезавшись в землю костяной головой. Конечно, он тут же взлетел, грозно сверкая зеленым светом из глазниц, но чувство унижения было убрать не так просто. «Проклятие!» — рявкнул лич, готовясь карать, но тут же застыв в шоке. «Мой трон, что ты наделала, тварь?» И причин для злости у костлявого мага было предостаточно, ведь прямо на его глазах кости трона, как ни в чем не бывало, стремительно растворялись и поглощались слаймом. Полностью забыв о своих немертвых войсках, Лич сосредоточил все свое внимание, чтобы наказать дерзнувшего покуситься на его собственность слайма. Само же алхимическое творение, чувствуя размер бурлящей в Личе магии, тоже жаждало познакомиться с ним поближе. Но куда интереснее происходили дела у Осириуса. Самый верный прислужник Аргалора и лучший ученик Миваля образовали крепкий тандем, отбиваясь от любых попыток прикончить любого из них, или украсть их паникующего подопечного. «Знаешь, а ты не так уж и плох, для кобольда», — с усмешкой признал здоровенный адепт. «Меня зовут Никлас, и я первый ученик моего мастера. Ты тоже ничего, для человека», — немедленно вернул похвалу кобольд. «А я самый первый прислужник у моего повелителя». «Эф-эф, прислужник», — фыркнул молодой маг, умело отправляя полоски синего света в ближайших мертвецов. «Если Осириус взял на себя роль защиты их троицы, в чем очень хорошо помогала Зара, которую кобольд спонсировал дополнительной магией, то Никлас отвечал за атаку. Это почти как слуга. Тебя не задевает служить кому-то, кто относится к тебе столь, я не знаю, наплевательски. Возможно, будь разговор в других обстоятельствах, Осириус послал бы советчика в бездну, но сейчас была иная ситуация. Ведь именно в бою лучше всего познаются характеры окружающих тебя людей. И кобольд прекрасно видел, что Никлас не хотел его обидеть своими словами и более того, проявил небольшую заботу. Здоровенного ученика очень впечатлило то мастерство над небольшими магическими и впечатляющими физическими силами, что использовал кобольд. Обладая улучшенным драконьей кровью телосложением, Осириус не стеснялся использовать посох с мертвой головой, чтобы с легкостью крушить кости мертвецов или парочки зазевавшихся молодых эльфов. «Ты неправильно на это смотришь», — принялся спокойно объяснять Осириус тонкости взаимодействия с драконами внимательно слушавшему его магу. «Для драконов все вокруг не более чем грязь у них под лапами. Лишь другие драконы для них рассматриваются как равные, и то не всегда. Ну и возможно великаны», — неуверенно добавил кобольд, «но лишь потому, что они их так сильно ненавидят, что благодаря этой ненависти великаны получили столь высокую значимость. Начиная с крестьянина, заканчивая императором, для самого маленького дракона они априори ниже их, но...» Осириус важно поднял палец, пользуясь тем, что ближайшие мертвецы все были убиты, а новые еще не успели подойти. «Мы, прислужники, занимаем нишу между драконами и вами, простыми смертными». Другими словами, в глазах дракона самый бесполезный прислужник ценнее ход самих богов, ведь прислужники принадлежат им. «Что уж говорить обо мне, самом первом прислужнике. И тебя не беспокоит столь чудовищное высокомерие?» — в сомнении протянул Никлас, явно много узнавшего о драконах и их образе мышления. Осириус мог бы на это многое сказать. Например, о том, что хоть драконы и считали себя выше всех остальных, но те из них, кто желал большего, чем просто довольствоваться одинокой пещерой, волей-неволей, но были вынуждены взаимодействовать с великим множеством прислужников. А так как драконы не могли сделать все сами, то частенько они передавали часть своей власти вернейшим прислужникам. И довольно скоро власть таких прислужников над империей их повелителей становилась столь огромна, что иногда могла ничуть не уступать власти самих драконов, хоть те в подобном никогда бы не признались. Однако кобольд промолчал, ведь как бы он ни пытался отвлечь себя разговором от творившегося вокруг ужаса, но с каждой следующей минутой боя становилось понятно, что что-то пора делать. Поток нежити хоть и ослаб, но это ничуть не облегчало ситуацию, ведь погибли лишь примитивные творения, когда лучшая часть нежити лишь только вступила в бой. Если поначалу атаковали медленные зомби и куда более быстрые скелеты, толком почти не защищенные доспехами, то теперь в бой шли полноценные творения мастера-некроманта, обладающие боевыми навыками и частенько имеющие какие-то, но доспехи. Хуже того, запасы магии неуклонно сокращались, а травмы накапливались. Из отряда драконьих ублюдков в живых осталась в лучшем случае половина, большая часть из которых состояла из уставших ветеранов. Если бой продолжится так, как он идет, то все закончится очень плачевно. Осириус знал, что надо что-то сделать, и здесь вставал вопрос, что именно. И в красной, покрытой чешуей голове появилась смутная идея. На протяжении всего боя кобольд внимательно следил за врагами и с удивлением пришел к поразительному выводу. Все, в том числе и напавший на них лич, по какой-то странной причине желали захватить Сванти и Клунда исключительно живым и даже целым. Именно поэтому никто не использовал никакой особо изощренной магии вблизи наследника, а тот же лич не начал атаку с удара по площади. Даже нежить эта становилась куда более вялой и осторожной, как только она приближалась к полухафлингу. Все это могло означать лишь одно – смерть Сванти ими совершенно не рассматривалась, и возможно их общие цели были не так уж и далеки, как могло показаться. Осириус скосил взгляд в сторону приблизившихся и продолжавших сражаться повелителя и темной эльфийки с Мивалем. Кобальт издал вздох поражения. Его мастер хоть устал и получил рану, но был слишком рад сражению и явно не стал бы сдаваться так просто. Да и даже если бы он был против битвы, гордость дракона не позволила ему пойти на мировую. Значит, если Осириус все же хотел спасти жизни оставшихся прислужников и положить конец этой бессмысленной резне, то лишь он должен был взять на себя ответственность и плевать на последствия. «Эх, почему я должен быть самым взрослым?» – мрачно буркнул прислужник, готовясь к откровенно безумному действу. «Никлас, пожалуйста, не мешай, я спасаю и твою жизнь тоже». Обращение к духовному миру прошло легко, и несколько заранее привлеченных воздушных духов были только рады исполнить оплаченную магией просьбу невысокого шамана. «О чем ты говори?» – Никлас еще недоуменно спрашивал, когда Осириус уже склонился к Сванти и Клунду, поднимая его на ноги и приставляя нож прямо к его испуганно сглатывающей шее. «Слушайте все!» Неимоверно усиленный духами воздуха голос одного кобольда решительно разнесся по всему полю боя, разом привлекая внимание всех сторон. «Остановите битву, или я перережу ему глотку». От автора: «Моя искренняя благодарность всем, кто купил книгу и поддержал мое творчество. Если бы не вы, то этой книги бы не было. Благодарю за возможность реализовать эту историю, так сказать, в реальности». Глава 13. Слова Осириуса заставили бой замереть, пока все стороны в шоке пытались осознать, что сейчас вообще произошло. Так или иначе, даже обычные бойцы были в курсе цели их нападения или наоборот защиты, поэтому никто не рисковал нарушить неловкую тишину. Единственные звуки, которые все еще раздавались, являлись звуками боя лича с алхимическим слаймом, но и тот уже почти закончился. Хоть маг смерти и не смог победить монстра честным путем, но благодаря разнице в интеллекте он нашел другой путь. Создав перед собой глубокую яму, он обманом заставил слайма в нее провалиться. В обычной ситуации у слизи не было бы никаких проблем выбраться, но лич постоянно создавал костяные пластины, мешающие слайму подняться наверх. Конечно, слизь пыталась разъесть стенки ловушки, и у нее это даже получалось с переменным успехом, но разрушение происходило слишком медленно, чтобы у попавшей в ловушку существо вырвалось в ближайшее время. Но прежде чем кто-либо успел что-то сказать, поле боя сотряс гневный рев. «Осириус!» В голосе дракона без труда чувствовалась ярость. «Потрудись объяснить, что ты сейчас творишь, господин!» Торопливо, надрывая связки криком, принялся говорить кобальт. «Я понял, что надо срочно остановить сражение, ведь для нас оно становится слишком невыгодным. Посмотрите, все вокруг уже изранены, и еще немного и будут невосполнимые, серьезные потери. Этого ни в коем случае нельзя допустить». Осириус решил сделать ставку на жадность дракона, апеллируя к сохранению его средств, но что он не учел, так это то, что своими действиями он слишком серьезно задел другую черту характера Эргалора, его гордость. «Не делай из меня дурака, прислужник!» — гневно зашипел Эргалор, опасно сужая глаза. «Кто дал тебе право принимать столь серьезные решения без моего разрешения, или ты думаешь, я тебе уже не повелитель, что ты можешь командовать в том числе и мной?» «Ни в коем случае, повелитель, вы навсегда мой господин». Вот теперь Осириус почувствовал настоящий страх. «Все мои действия были совершены исключительно с заботой о вас и вашем благополучии». «Как забавно и убого», — манерно заметила Ланатель, с легкой издевкой прикрыв рот ладонью. «Есть в этой картине нотка чего-то щемяще-тоскливого. Дракон, которого не слушаются даже его прислужники. Заткнись, сука!» — хотел крикнуть Осириус, но он не смел отвлекаться, иначе все могло полететь прямиком в ад. Пора было как можно быстрее объяснить свои действия, пока Эргалор еще готов был слушать, иначе могло быть поздно. Ему ли не знать, насколько коротким было терпение гневающихся драконов? «Повелитель, я внимательно следил за тем, как все сражаются, и внезапно осознал, что никому не нужна смерть этого графа. Более того, если я прав в своих подозрениях, то наши цели близки, и мы можем и вовсе договориться к нашей обоюдной выгоде. Зачем бессмысленно сражаться, тратя свое же золото, если наоборот, можно заработать еще больше?» Выкрикнув все, Что он хотел сказать, Осириус замер, ожидая решения своего господина. Красный дракон тяжело дышал, пока в нем боролись смешанные чувства, и было непонятно, какие из них сейчас победят. Вновь, как и прежде, человеческая часть была более миролюбива, убеждая драконью повременить с крайними мерами. В конце концов, это же был Осириус, его самый первый прислужник, тот, с кого он начал, и самый ценный из его бойцов. В сложившейся тишине слышались лишь удары слайма о запершую его костяную крышку. «Прислужник, твои последние действия очень меня разочаровали», — при этих словах в груди Осириуса ёкнуло сердце. «С этого дня ты лишаешься права называться первым прислужником, и это звание передается тебе, Морец». Осириус чуть не упал от облегчения, осознав, что Эргалор все же не будет его убивать. Дракон не стал бы придумывать всякие сложности с передачей званий, если был по-настоящему зол. «Для меня это честь», — поклонился Морец. «Твой своевольный кобальт что-то сказал о договоре», — омертвевший телепатический голос без всяких сомнений пришел прямиком от лича, заставившего мертвецов остановиться и даже немного отойти от живых. «Тогда почему твое существо продолжает на меня нападать? Останови его, и лишь затем я подумаю о переговорах с живыми». «Кто вообще сказал, что я согласилась на переговоры?» — тут же возмутилась темная эльфийка, но ее оборвала вспышка магии, вместе с которой из пустоты вышло новое действующее лицо. Это был высокий, мускулистый мужчина, чей возраст из-за короткой, клиновидной седой бороды и широких усов было сложно определить. Одет он был в дорогой, расшитый золотыми звездами камзол и серый плащ с конусообразной шляпой с очень широкими, обвисшими полями. Рядом с ним из похожего, пусть и в разы меньшего портала, выплыла парящая над землей белая кошка. Оглядев собравшихся, она с ленивым видом сделала вид, что свернулась в клубок и заснула. Все маги и шаманы разом вздрогнули, стоило магии новоприбывшего омыть их легкой волной. Новичок не пытался давить, но даже его присутствия было достаточно, чтобы последние мысли о сражении исчезли сами собой. «Учитель», — разорвал тишину пораженный вскрик выпучившего глаза Элорика. «А вы что здесь делаете?» «Замолчи, паршивец», — тут же рявкнул великий чародей, просто так выбросив значительную часть своей таинственности. «Поверить не могу в то, что ты такой растяпа. Как, ну как можно было второй раз создать еще одного алхимического слайма и опять же не записать или запомнить, как его сделал?» «Учитель, вы что, следили за мной?» — возмутился Элорик. «Это мои исследования. После того, как ты так бездарно разрушил мою башню», — отмахнулся Дюма, двигаясь в сторону ямы со слаймом. «Во имя Хека, не неси чепухи. Ты мне должен до конца своей жизни. И раз уж ты все равно не контролируешь эту тварь, то я ее изымаю в счет восстановления моей башни». Аларику осталось лишь возмущенно разевать рот, не зная, что еще добавить. «Чародей, а ты ничего не забыл?» — серьезный вопрос Эргалора заставил всех испуганно на него посмотреть. Даже Мивалли тот незаметно отошел подальше от ящера, дабы случайно его тоже не задело. «И что же я мог забыть, молодой дракон?» — с легкой доброжелательностью, которая никого не обманула, спросил остановившийся, но все еще не развернувшийся Дюма. Огненный взгляд дракона сверлил его широкую спину, но никого не обманул тон великого чародея. Застывшая в уголках губ улыбка была подобна оскалу, готовой атаковать гигантской акулы, страшного морского бедствия, известного всем морякам Тароса. Плавающий кот-фамильяр чуть приоткрыл один глаз, с любопытством посмотрев на дерзнувшего бросить вызов его хозяину, но думав и не думал отступать перед столь подавляющей мощью. «Аларик мой прислужник, и его результаты работы принадлежат мне», — твердо сказал лев. «Ты не имеешь права забирать мою собственность». «Энда», — Дюма сдвинулся, встав полубоком. В ту же секунду в его правой руке из ничего возник посох. «А если я не соглашусь, неужели ты меня заставишь?» Вот теперь всякий содрогнулся от силы угрозы в этом все так же неторопливом голосе. «Конечно, нет», — немедленный ответ дракона заставил всех опешить, ведь они ждали диаметрально противоположного ответа. Эргалор лукаво усмехнулся. «Я всего лишь расскажу всем о том, как великий чародей Дюма украл у меня результаты исследований, а у меня много знакомых. Хе-хе-хе». Громкий смех был Эргалору ответом. «Не смеши меня, юный, воровство исследований у других магов — это уже старая, заверенная веками традиция. Подобным не угрожают, а гордятся». «Да неужели?» — ничуть не смутился красный дракон. «Но что скажут другие великие маги, когда узнают, что их коллега не только не сумел сам добиться успеха в своих исследованиях, но опустился даже до того, чтобы воровать у своих бывших, маленьких учеников. Многие знают или слышали об Аларике, если он заговорит, то это будет что-то, да значить. Как мне кажется, это может сильно ударить по чьей-то репутации. Опустившаяся на разрушенную опушку тишина была чем-то мучительно неестественным. После грохота заклинания и звона стали, отсутствие звука было непривычным. Хорошо, юный, на этот раз ты привел и впрямь существенный аргумент. Теперь из голоса Дюмы пропала всякая веселость. Но в таком случае что мешает мне похоронить вас всех здесь и сделать вид, что я никогда не пребывал в это герцогство? Мне не составит труда скрыть присутствие боя, вас и меня самого. Тут же на Эргалора уставились сотни хмурых и злых взглядов. Великий чародей не преувеличивал, если бы он поставил перед собой цель очистить это поле боя от живых и мертвых, то даже у магов было бы очень мало шансов сбежать. Мешает тебе то, что Эларик и я слишком ценны с точки зрения магического развития, бесстрашно пояснил Эргалор. Именно благодаря его интеллекту и моим идеям с умением мотивировать появилась возможность еще раз создать столь ценное создание. Если ты следил за нами, то уже знаешь, что если дать нам время, то ты увидишь еще и не такое. А похищение Эларика без меня ничего не даст. Поэтому я спрошу еще раз, стоит ли этот ущербный лабораторный объект возможности полноценно открыть древние знания? Взгляд Дюмы задумчиво окинул остальных магов, отчего у тех затряслись поджилки, но он счел их неопасными. В отличие от Эларика, у которого была история, эти свидетели могли болтать все что угодно, им все равно никто бы не поверил. О сильных мира сего чего только не рассказывают. Ну а если все же начнут создавать неприятности, их всегда можно навестить еще раз. Допустим, неохотно согласился великий чародей. И что же ты хочешь за этого слайма? Я хочу информацию по всем гномьим рунам. Ничуть не смущаясь, сказал уже готовый лев, на что вновь получил лишь смех. Даже если бы у меня были подобные знания, ты бы их никогда не получил, отмахнулся от Эргалора великий чародей. Мне надоело наше общение. Вот мое последнее предложение. Я даю тебе сведения о некоторых основных гномьих рунах, что мне известны, забираю слайма, и... Дюма особо акцентировал внимание на последних словах. Ты в свою очередь, когда добьешься какого-нибудь серьезного магического прорыва, передашь мне эти исследования. Лев серьезно задумался. Конечно, предложение звучало довольно жестко и не совсем честно, но с другой стороны, если обратиться к его собственным планам, то это могло нести преимущество, ведь именно сам Думов будет определять, какие именно знания или технологии передать Дюме. И если великому чародею передать, к примеру, технологию зачарования протезов, то внезапно окажется, что единственные мастера, способные создавать качественные, многочисленные детали для этих самых протезов, и станки для работы имеются лишь у Эргалора. Когда же Дюма приобретет уже свои станки, благодаря деньгам самого чародея Эргалор шагнет еще дальше, увеличив технологический разрыв еще сильнее. Единственными слабыми местами в этом плане были сила и влияние, ведь лишь они помешают великому чародею или кому-то другому просто-напросто забрать у льва все, что он создаст. Нет, за это время Думов должен стать не только сильным, но и незаменимым, чтобы приказ на его уничтожение был бы столь невыгоден всем важным лицам государства, что власть имущие 10 раз подумали, стоит ли им в это ввязываться. Дюма сам не заметит, как его золото и знания потекут к Эргалору. Договорились. Когда я получу знания по рунам, в ближайшее время я отправлю порталом, услышав согласие дракона. Великий чародей окончательно потерял интерес к нему и всем окружающим. Магия вокруг Дюмы дрогнула и резко расширилась, затопив собой окрестности. В ту же секунду костяная клетка над алхимическим слаймом взорвалась и мгновенно стерлась в пыль. Но слизь не успела этим воспользоваться, так как земля рядом и над ней в мгновение ока затвердела и превратилась в сталь, сформировав тяжеленный, полностью закрытый металлический шар. Следующее заклинание Дюма уже произнес вслух и использовал посох так, как оно требовало реальных усилий даже от него. Рядом с шаром возникла гигантская телепортационная арка, накрывшая собой сразу весь шар и спустя пару секунд мерцания телепортировавшая его за тысячи километров. Количество магии и контроля для подобного подвига было трудно представить. Не говоря ни слова, следом отправился и сам великий чародей, не потрудившись даже попрощаться. Стоило Дюме исчезнуть, как все вокруг разом выдохнули, чувствуя, будто в последний момент топор палача минул их шеи. Не прошло много времени, чтобы внимание лидеров всех сил сошлось на одном невероятно гордом драконе, и взгляды, которыми смотрели лидеры, буквально бурлили от сдерживаемых эмоций. «Я, конечно, знала, что вы, драконы, сумасшедшие, но теперь я в полной мере поняла, насколько это правда», — со сложным выражением лица произнесла Ланатель, потирая ручку своего хлыста. Стоявший рядом с ней темный эльф-маг немного испуганно скосил глаза на ее лицо. Он впервые видел, чтобы эта магесса из его клана делала такое выражение. Спустя секунду он и вовсе вздрогнул, отведя взгляд и представив, если ее интерес коснулся бы его самого. «Нет уж, пусть с чем-то подобным разбирается сам дракон. Вон у него сколько глупости, чтобы на равных общаться с кем-то в ранге верховного мага. Итак, если мой прислужник был прав, то у нас есть что обсудить. Пойдемте обсудим это без лишних ушей», — окончательно заявил Аргалор, и никто не стал с ним спорить. Хоть Дюма и ничего не сказал про свою защиту дракона, но нетрудно было понять, что он заинтересован в его жизни. «Осириус, иди за нами и прихвати графа, раз уж ты его держишь». Развернувшаяся троица оппонентов двинулась вслед за драконом, дабы получить некоторую конфиденциальность. За ними уже собрался пойти и Осириус, как его замедлили остальные прислужники Аргалора. «Морец, поздравляю с повышением», — попытался искренне улыбнуться Осириус, но получилась лишь кривая усмешка. «Хватит этого дерьма», — решительно оборвал его командующий драконьими ублюдками, после чего, ничуть не стесняясь множества взглядов, глубоко наклонил голову перед пораженным кобальдом. Вслед за командиром последовали и остальные выжившие ветераны, выражая свое уважение тому, благодаря кому они все сумели сохранить свои жизни. Даже Элорик и тот немного склонил голову, признавая достижение этого невысокого прислужника. «Осириус, я благодарю тебя за то, что ты сделал», — Морец был абсолютно серьезен. «За свою жизнь я видел очень немногих людей, у которых хватило бы духу и яиц сделать что-то подобное. Я согласен», — под удивленными и немного напряженными взглядами вперед шагнул Никлас, старший ученик Миволя. «Для меня было честью драться против и плечом к плечу с тобой. Раньше я смотрел на твой род с презрением, видя в вас не более чем прямоходящих зверей и паразитов. Теперь я так не считаю. Это мои товарищи по обучению», — он кивнул на смущенных двух оставшихся учеников, Линда и Виктор. «Никлас», — возмутилась девушка, — «разве мудро раскрывать наши имена тем, с кем мы только что дрались?» «Не говори глупости», — нахмурился старший ученик, давя на нее взглядом. «Должно быть очевидно, что после всего случившегося наш мастер так или иначе заключит договор с драконом. Шансы на дальнейшие противостояния минимальны». «Я понимаю», — быстро согласилась Линда, и вместе с Виктором послали Осириусу небольшие кивки. «Благодарим за твои действия». Поблагодарив, вся троица быстро пошла прочь, оставив командующего и кобольда идущими в одиночестве, пока оставшиеся в живых ублюдки организовали периметр.